Глава 13. Вошедший казался совсем маленьким, под огромными темными сводами. Маленьким и неуместным. Его прическа, ботинки, серая клетчатая рубаха, куртка, перекинутая через руку, словно выходец из другого мира. Но он шел вперед, и ноги его уже ступали по длинной тени идола. Пальцы, державших Андрея адептов, сильнее сдавили его плечи. Единственная реакция – никто не шелохнулся. Ни адамант на своем деревянном троне, ни окружавшие его мужчины и женщины. Даже пламя факелов не трогнуло. Человек продолжал идти. И теперь Ласковин узнал его. «Сенсей!» Крыло надежды коснулось Андрея. В ту же секунду с удивлением он услышал голос Наташи. «Ну зачем? Зачем он пришел?» «Зачем ты пришел?» Могучим эхом прогремел голос адаманта. «Зачем ты пришел, чужак?» А Зимородинский все шел и шел. Прямо к языческому патриарху. Точно посередине черной тени. Невероятным усилием Ласковин попытался вызвать изнутри силу, но хранитель его оглох. Зимородинский остановился. Внезапно он осознал, что победа и поражение поменялись местами, потому что увидел печать смерти на властном бородатом лице. Он мог бы ее стереть, но зачем? Он, Вячеслав Зимородинский, действительно здесь чужой. И сила его осталась там, наверху, где белый снег и такое же белое солнце. И этот по-своему мудрый человек никогда его не услышит, не станет слушать. Но все-таки Вячеслав Михайлович попытался. «Остановись, мастер!» — сказал он. «Остановись!» Адаман засмеялся. Надменный властный смех. Хохот победителя. «Чужак!» — рыкнул он, стирая все, что сказал или может сказать пришелец. «Пошел вон, чужак!» Если бы Зимородинский мог уйти, он ушел бы. Но он не мог. Одинокий человек в неправильной одежде покачал головой и пошел. Вновь точно посередине черной широкой тени. Мужчины в подпоясанных рубахах слаженно и плавно выдвинулись вперед и перестроились в две шеренги. Не сплошной линией, тройками, но все равно вместе. Андрей не мог не восхититься. Это была не просто ката, где бойцы синхронно выполняют одни и те же движения. У каждого адепта свое место в строю и свое назначение. Деревянные шесты ощетинились, словно копья. Но Зимородинский шел. Спокойно, словно прогуливаясь по какой-нибудь аллейке Михайловского сада. Легко и беззаботно. Ох, как хотел бы Ласковин оказаться с ним рядом! Строй слитно качнулся вперед, но долей мгновения раньше Зимородинский швырнул свою куртку в лицо лидера средней тройки. Тот поймал ее шестом и на взмахе невольно закрыл Зимородинского от остальных. Чисто и красиво Слава нырнул вниз. Удар, вскрик, хруст. Ласковин не понял, что сломалось, кость или палка. Адепты сомкнулись вокруг его сенсея. Несколько хлестких ударов и разошлись. Теперь Зимородинский оказался в двойном кольце. И все его противники стояли на ногах. Это совсем не понравилось Андрею. Славина атака прошла впустую. Куртка, его оружие, валялась вне круга. Зимородинский атаковал первым. У него не было выбора. И тут Андрей увидел, как работает тройка. Средний совершенно не заботился о защите. Левый партнер шестом защитил его голень, а правый, толкнув сенсея в плечо, сбил в сторону удар, направленный в голову. Зимородинский был слишком близко, чтобы средний мог эффективно использовать шест, но на идеальной дистанции для удара в живот. Стремительным уходом Зимородинский пропустил удар мимо. Андрей даже услышал, как шаркнул сапог по Славиной рубашке. Пригнулся, пропустив над собой шест атаковавшего сзади, отдернул ногу, уходя еще от одной атаки. Выстрелил навстречу Йока. Удар вновь блокировали другие. а не тот, в кого он был направлен. Новый удар, уход, свист разрывающего воздух шеста. Зимородинский высоко подпрыгнул, повернулся в воздухе, оттолкнулся ногой от чьей-то груди, приземлился на чьи-то плечи, еще прыжок и слава вне круга. А один из противников, наконец-то, лежит на земле. Адепты перестроились с невероятной быстротой. Теперь они надвигались полукругом, вынуждая Зимородинского отступать. Сенсей споткнулся. Живая боевая машина тут же отреагировала. Фланги рванулись вперед, и, по крайней мере, трое центральных метнули палки, быстро отступив назад. Одну из них Вячеслав поймал, остальные пролетели мимо. А сам Зимородинский распрямился, готовый встретить врага. Ну, конечно, Андрей не сомневался, что потеря равновесия — финт. Слава не мог оступиться. Но фланги сошлись, и Зимородинский опять оказался в кольце. Топот, сопение, звонкий звук соударяющегося дерева, короткий вопль. Противники били в основном по конечностям. При таком численном превосходстве защитить ноги очень трудно. Часть ударов попадала в цель. Палку у Зимородинского вышибли. Кто-то очень удачно попал по пальцам. Самое скверное, Вячеславу никак не удавалось смешать противников. Они идеально держали строй и сводили на нет преимущество в скорости. Высокий прыжок. Зимородинскому не удалось повторить прежний прием. Один из адептов ухитрился вцепиться в рубашку Вячеслава Михайловича. Получил сокрушительный удар в лицо, но продолжал держаться с упорством бойцового пса. Отвалился только тогда, когда новый удар переломил ему руку. Однако дело было сделано. Полдюжины палок опустились одновременно, и Зимородинский упал. Это был еще не конец. Даже сбитый с ног Вячеслав Михайлович оставался опасным противником и сумел свалить троих. Но остальные его задавили. Некоторое время слышались глухие удары, затем строй разомкнулся, четверо взяли Зимородинского и оттащили в сторону. Женщины занялись пострадавшими адептами. Это казалось Андрею невероятным. Несколько минут, полдюжины побитых, и его, сенсея, мастера, как мешок уволокли прочь. Господи, этого не может быть! Но это было. Адамант выждал, пока устранят последствия схватки. Затем дал знак продолжать. Инцидент был исчерпан. И это не повод, чтобы останавливать праздник. Ласковин увидел, как девушка на помосте медленно, картинно расплела косу. Затем сняла браслеты, распустив длинные широкие рукава рубахи. Один из бородачей, встав на колени, помог ей разуться. Легко и упруго девушка спрыгнула на землю, взмахнула руками, как крыльями. Разом заговорили бубны. Мужчины ритмично и резко хлопнули в ладоши. Прозвучало, как выстрел. Движения танцовщицы, угловатые, быстрые, не имели ничего общего с традиционными лебедушками. Она то приседала, вскидывая руки и расставляя ноги так широко, насколько позволяло платье, то скакала, размахивая руками, словно подбитая птица. — Смотри, Андрей Александрович, смотри! — пробасил Адамант. — Родное и глазу приятно. Рука его легла на плечи Ласковина. Андрей стряхнул ее резким поворотом корпуса. «Если он умрет», — мотнул головой в сторону лежащего без чувств Зимородинского, — «лучше тебе меня не отпускать. Понял?» «Ты еще не устал меня пугать?» — удивился патриарх. «Не бойся. Никто не собирается его убивать. Сегодня праздник. В праздник радуются, а не умирают». Ласковин промолчал. Его угрозы просто от беспомощности. Андрей был ошеломлен. Никогда, сколько Андрей себя помнил, никогда и никто не побеждал его сенсея. Существовали более сильные бойцы, и бойцы куда более известные. Ученики Зимородинского становились чемпионами и проигрывали чемпионам. Но каждый ученик знал, мастер сделает его в кумите на первой же минуте. А теперь сенсея за руки, за ноги и в дальний угол. Цепочка женщин разом пришла в движение. Браслеты со звоном посыпались на пол, упали на плечи распущенные волосы. Ласковин взглянул на Наташу, Наташа смотрела на Зимородинского. «Освободи меня», — сказал Ласковин. «Освободите его», — бросил патриарх. Один из бородачей тут же присел на корточки и разомкнул кандалы. Второй тем временем избавил Ласковина от наручников. Совсем недавно Андрей мечтал об этом. Думал, без железа он выдаст корешкам-кумирникам за все хорошее. И вот железа нет. Что дальше? Дальше он смотрел и слышал, словно из-под воды. Слышал пение. Видел, как цепочкой, словно в детской игре ручеек, движутся женщины. Потом мужчины вынесли на шестах большой желтый круг. Громче зазвенели бубны, все заплясали, запрыгали, завертелись. Ласковин закрыл глаза. Теперь остались только мерный звон и звонкие женские голоса, выкрикивающие песню, слова которой ускользали от понимания. Толчок в грудь. Андрей открыл глаза. Адамант. Довольный. Щеки раскраснелись, как у Деда Мороза. В руке настоящий бычий рог. «Пей!» Ласковин взял рог, вдохнул. Теплый пряный запах. Желтые шкуры, золотое руно расстелили прямо на снегу, сбросили одежды, подставили бледную кожу бледному солнцу. Танцевали, кричали от радости. «Он возвращается! Возвращается!» Овечий мех под босыми ногами, розовые от мороза груди девушек, искрящийся ослепительный снег. «Пей!» Ласковин посмотрел на красного идола. У его деревянных ног огромный желтый круглый ковер. Мужчины, женщины сбрасывали одежду, ступали на желтый круг, обнимали друг друга. Ласковин снизу вверх взглянул на Адаманта. «Да!» — кивнул тот. «Пей!» «Нет!» — прозвучал рядом тихий голос Наташи. «Андрей, не надо!» Ласковин повернулся, сверху вниз посмотрел на свою подругу. Затем снова снизу вверх на густобородого патриарха. Тот засмеялся. «Тебя никто не неволит, красавица!» — пророкотал Адамант. «Но он должен!» И Ласковин осушил рог. А потом тоже засмеялся и воткнул его патриарху в живот. Адамант закричал. Протяжно, на одной ноте. Его согнуло пополам. Блевотина выплеснулась на бороду. Ласковин отпрыгнул назад, повернулся и с необыкновенным удовольствием сломал нос одному из своих тюремщиков, а во второго всадил серию цки. Горло пах солнечное сплетение. Ух, как давно Ласковин об этом мечтал! С полдюжины адептов, еще не успевших присоединиться к оргии у колен кумира, вышли из ступора и бросились на Андрея. «Добро пожаловать!» Первого Ласковин встретил таким йока, что былинный красавец отлетел метров на 10, наверняка с переломанными ребрами. Второй и третий подскочили практически одновременно. И практически одновременно полетели вверх тормашками. Двойной хвост дракона. Андрей тут же выпрямился в высокой стойке. Блок, удар, прыжок с поворотом, сочный звук попавшего в цель маваши Тоби. Андрей упал в низкую стойку. Медленно, картинно повел руками и выдохнул. «Исс!» Вокруг вяло шевелились побитые враги. Какая легкость! Какая сила! Восторг! Кровь в жилах пенилась, как откупоренное шампанское, а сознание было пустым и неуязвимым. Навстречу бежали новые враги. Андрей встретил их пронзительным, клекочущим криком, и они остановились. Андрей поднял руки, словно толкая перед собой огромный шар. Мелкими шажками двинулся к противникам. Он видел их. Всех вместе и каждого отдельно. С палками и без. Полностью одетых и совершенно голых, волосатых и безволосых, жилистых и оплывших жирком. Видел лица, искаженные яростью и страхом. Видел, как мужчины привычно перестраиваются в бою. Еще он видел женщин, сгрудившихся под красной статуей. Голые перепутавшиеся тела, глупое человеческое мясо. Крик. Страшный, длинный крик огромной хищной птицы хлестнул их всех сразу. И тут же воин-одиночка врезался в строй, и первые повалились сбитыми кеглями. Остальные подались в стороны, но недостаточно быстро. Вертящимся волчком Андрей прошелся по малому кругу, и каждый удар попадал в цель. Чья-то палка с сухим стуком ударила по голени. Андрей не почувствовал боли. Еще одна палка свистнула над головой, успел пригнуться, и угодила совсем не туда, куда целился ее хозяин. Рыжая всклокоченная борода, разъявленный рот, лицо возникшее и исчезнувшее. Пальцы, рванувшие рубаху, захват, хруст, вопль, скользкая потная кожа, запах пота и крови. И легкость, пружинящие колени, стремительные, хлесткие, мощные удары. Лица, возникающие рядом и исчезающие, когда их касаются руки Андрея. Кулаки, локти, ладони, согнутые напряженные пальцы. Выдох, выкрик, удар. Выдох, выкрик, удар. Земля ушла. Мир завертелся и вырвал ее из-под ног. Андрей упал на спину, тут же пружиной подскочил и снова упал, когда один из врагов прыгнул на него, а другой ударил палкой под колени. Прыгун тоже рухнул, получив локтем в кадык, но Ласковину это уже не помогло. Он еще отбивался, еще сумел кого-то подбить, не ощущая боли, только слыша звуки ударов и зная, что бьют его. Потом звуки исчезли. Он смотрел в черноту над собой, ничего не слышал и не чувствовал.